Глава 14. Лишь когда Толлер и Стиномирт отдались на волю возникших из ниоткуда рук, когда им стянули запястья за спиной, таинственная повязка упала с их глаз. Сигнал от сетчатки, который раньше задерживался внешними силами, наконец достиг мозга, и два колкуронца вновь обрели зрение. Ночь по-прежнему окутывала окрестности, но залитые светом звезд луга сменились мешаниной тускло светящихся зданий и рядами темных фигур дуссериан, окруживших Толлера и Стиномирта. Толлер догадался, что они находятся на огромной площади какого-то города. Соседние здания отличались плавными изгибами и округлостями, резко контрастируя с привычной угловатой архитектурой его родной планеты. Неподалеку, несмотря на то, что жаркая ночь действительно была безветренной, качались изящные деревца. В бурлящем море облаченных во все черное инопланетных фигур выделялось единственное знакомое лицо. Стиномирт в растерянности глядел на своего командира. «Похоже, вы все-таки одолели нас», — сказал Толлер нарочито равнодушным голосом. «Волшебство одержало верх над силой». Дивив-видив чуть приблизился, пробившись сквозь шеренгу пахучих тел. «Я желаю тебе только добра, Толлер Маракайн, поэтому искренне советую позабыть о своих примитивных идеях насчет волшебства и магии. В природе не существует ничего сверхъестественного. То, что естественно для нас, кажется вам волшебством, но это просто потому, что по сравнению с вами мы обладаем куда большими знаниями, которые ничем не отличаются от волшебства. Надо же, человека подвели его собственные глаза». Организовать это было совсем несложно. Приблизившись к Земле, я воспользовался телепатической помощью некоторых моих сограждан. Стоило нам превзойти тебя и твоего компаньона численностью, как мы начали диктовать вам, что видеть, а что нет. Один единственный голос бесследно теряется в мощном хоре, и никакого волшебства. «Но ты же не будешь отрицать, что тебе просто повезло», – проворчал Толлер, чувствуя, как его подталкивают к только что подъехавшему экипажу. «Мы приземлились рядом с городом, угодили прямо в толпу твоих лакеев, и объяснение тому – либо волшебство, либо слепая удача. Ни то, ни другое». Дивив-видив и Толлер потеряли друг друга в толпе, но слова инопланетянина звучали все так же четко и ясно. «Как только от меня поступил сигнал о случившемся, мои товарищи взяли контроль над местными воздушными течениями и проводили нас прямо сюда. Я же предупреждал тебя, Толлер Маракайн, у твоей миссии не было ни единого шанса на успех. А теперь я возвращаюсь обратно на пост, поэтому вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся. Но ты можешь не опасаться за свою жизнь. В отличие от вас, примитивов, мы, дуссериане, не...» Этот жест был несвойственен Дивив-Видиву, но внезапно цепочка его мыслеформ оборвалась. Последовало секундное колебание, за которым Толлер различил присутствие чувства вины, а затем ментальный контакт прервался. Концепция телепатии была еще в диковинку Толлеру, поэтому он почувствовал некоторое удивление, обнаружив, что способен воспроизводить в уме неизвестные прежде слова. Однако ему вдруг показалось, что инопланетянин перенес неожиданный укол совести, возможно, вызванный стрессом после падения с огромной высоты. «Виноват». Слово это назойливым комариком билось и жужжало внутри смущенного мозга Толлера. Неужели серая морда снова солгал? «Нас с Бейтеном облапошили и сейчас ведут прямиком на эшафот?» Страдая от отсутствия опыта, он вновь неловко попытался дотянуться своим мозгом до единственного знакомого дуссерианина, но ответом была ментальная пустота. Дивив-видив исчез и отныне принадлежал уже прошлому, а времени на подробный анализ воспоминаний не оставалось. Повозка, вынырнувшая из ночных проулков из инопланетного города, смахивала на громадное черное яйцо. Она качалась над сплошным полотном дороги на расстоянии вытянутой руки. В боку ее появилось отверстие, хотя Толлер никаких вспомогательных механизмов не заметил. Только что корпус представлял собой сплошной черный овал, и вдруг в нем открылся круглый люк, ведущий в светящиеся призрачно-красным цветом недра. Дюжины рук начали подталкивать его и Стиномирта к повозке. Первым побуждением Толлера было сопротивляться изо всех сил, бороться до конца, но где-то внутри него еще оставалась надежда, что Дививидив на самом деле им не враг. Надежда была призрачной, она основывалась на тонких нюансах и двусмысленных намеках, и еще на том, что инопланетянин обладает чувством юмора, но Толлеру не оставалось выбора, поэтому он последовал за этой тусклой путеводной звездой. Вместе со Стиномиртом он забрался в повозку, и она легонько качнулась под их весом. Дверь исчезла, словно расплавленный металл вновь обрел поверхностное натяжение, и внезапно навалившаяся тяжесть подсказала Толлеру, что повозка поднялась в ночное небо. Сиденья отсутствовали, но это не имело значения, внутри было очень тесно, потому что толстые комбинезоны двух колкоронцев занимали почти все место. Легче просто постоять. Спустя некоторое время Толлер весь покрылся потом, но практически не ощущал этих липких ручейков, сбегающих по спине. «Ну что ж, Бейтон», — сказал он удрученно, — «я тебя предупреждал, что так все и обернется». «А я не жалуюсь», — вымученно улыбнулся Стиномирт. «Скоро я увижу такое, о чем и не мечтал, а жизнь моя вне опасности». «Это если верить словам Серой Морды, а он уже достаточно наврал». «У него были на то причины, но на этот раз ему просто незачем врать». «Надеюсь, ты прав». Толлер припомнил странные колебания, телепатический призрак вины и раскаяния, проскользнувший в последнем контакте с Дививидивом, но не успел он толком поразмыслить над этой загадкой, как Стиномирт вдруг повалился на него, направление полета резко изменилось. Вслед за этим раздался едва слышный щелчок, и повозка остановилась. В стене появилась маленькая дырочка и начала расти. Вскоре перед ними зияла круглая дверь. За ней открывался короткий коридор, напоминающий испещренную пятнышками половинку разрезанной поперек стеклянной трубы. В материале виднелись серые, желтые и оранжевые вкрапления, стены и потолок тускло светились, то ли сами собой, то ли подсвеченные снаружи. Толлер посмотрел по сторонам и увидел, что край этой полутрубы настолько плотно примыкает к повозке, что в щелку не пролезет даже листок самой тонкой бумаги. Он всмотрелся вглубь коридора. Тот упирался в выпуклую стену с маленьким круглым отверстием в центре, которое то открывалось, то закрывалось. Несмотря на усталость и опустошенность, Толлер припомнил определенные биологические параллели. «А что, поприветствовать нас никто не желает?» – спросил он у Стиномирта и неловко вылез из повозки. Толстый костюм мешал двигаться, тем более что руки все еще были связаны за спиной. Как только он и Стиномирт достигли конца коридора, отверстие расширилось, открывая доступ в большое помещение. Круглую залу, наполненную лестницами и галереями. Этот образчик инопланетного собора в другое время, несомненно, заинтересовал бы Толлера, но сейчас ему было не до архитектурных изысков. Взгляд его остановился на небольшой группке женщин, бегущих им навстречу. И впереди них спешила графиня Вантара. «Толлер!» – выкрикнула она, и ее прекрасные черты засветились нечеловеческой радостью. «Толлер, любовь моя, ты пришел, ты пришел, ты пришел! Я так и знала, что это будешь ты!» Она так импульсивно кинулась ему на шею, что он чуть не упал. Прижавшись к Толлеру, графиня страстно поцеловала его, и ее язык требовательно скользнул к нему в рот. Толлер был ошеломлен, все его чувства пришли в смятение, поэтому он даже не заметил, как кругленькая фигурка лейтенанта Пертри подошла сзади. Лейтенант начала развязывать ему руки, а трое других членов команды занялись Стиномиртом. Вантара, все еще не отпуская Толлера, слегка отстранилась и лишь тогда поняла, что на самом деле происходит. «Так ты пленник», – горько констатировала она. «Тебя поймали точно так же, как и нас». Она оттолкнула Толлера, и на лице ее проступили разочарование и ярость. «Что, твой корабль тоже врезался в этот странный риф?» «Нет. Мы подошли к нему днем, и мне удалось обогнуть его. Добравшись до Прада, я узнал, что твое судно еще не прибыло, и немедленно отправился на поиски». «А где же твои войска?» Толлер потер затекшие запястья. «Нет никаких войск, только я и Бейтон». Челюсть Вантары отвисла. Она недоверчиво посмотрела на лейтенанта. «И ты, командуя армией из одного человека, осмелился бросить вызов инопланетной расе?» «В то время я даже не подозревал о присутствии враждебной силы», – неловко признался Толлер. «Я думал только о твоем спасении. Кроме того, в такой ситуации двое или тысяча никакой разницы нет». «Ушам своим не верю. Толлер Маракайна проповедует пораженчество. Или, может, передо мной самозванец, подосланный этими грязными тварями?» Толлер не успел и слова сказать, как Вантара отвернулась и быстрым шагом направилась к ближайшей лестнице. «Сначала я был безрассудно храбр, теперь я чересчур робок», – подумал Толлер, чувствуя обиду. В смущении он посмотрел на трех молодых женщин в пилотской униформе, которые занимались стеномиртом. Они помогали ему освободиться от комбинезона и в то же самое время с явным дружелюбием улыбались и засыпали вопросами. Стеномирт выглядел несколько сконфуженным, но лицо его лучилось довольством. «Вы уж извините моего командира. Она аристократ по воспитанию», – произнесла лейтенант Пертри, а в глазах ее прыгали смешливые искорки. «Нельзя сказать, что нас держат здесь на хлебе и воде, но графиня, будучи королевских кровей и, следовательно, обладая повышенной чувствительностью, находит условия нашего содержания несколько унизительными». Толлер был почти благодарен той жаркой волне гнева, которая нахлынула на него и вернула к реальности. «Я прекрасно помню вас, лейтенант. Вижу, вы по-прежнему при любом удобном случае нарушаете правила субординации и демонстрируете неуважение к старшим офицерам». «А я прекрасно помню вас, капитан, и вижу, вы по-прежнему одержимы страстью и ничего вокруг себя не замечаете». «Лейтенант, я не позволю, чтобы...» Толлер запнулся на середине предложения, внезапно вспомнив, что сам разрешил стеномирту участвовать в экспедиции только при условии, если они забудут о прежнем различии в рангах и классах. Он смущенно улыбнулся и начал выбираться из жарких недр комбинезона. «Простите», — сказал он, — «а от старых привычек нелегко отказаться. Я не расслышал, как вас зовут, но, признаюсь честно, все время забываю ваше имя». «Джерин». «А мое Толлер», — снова улыбнулся он. «Может быть, мы подружимся и плечом к плечу встанем против общего врага?» Он ожидал, что толстушка сразу смягчится, и был немало удивлен, увидев тревогу на ее кругленьком личике. «Значит, это правда», – выдохнула она, растеряв вдруг всю самоуверенность. «А раньше вы так не говорили. Ну так скажи мне, Толлер, нас и впрямь перенесли на другую планету. Пути домой нет, эта тюрьма действительно находится на каком-то необычном небесном теле в миллионах миль от верхнего мира?» «Да». Толлер заметил, что три другие девушки тоже внимательно слушают его. «А вы что, ничего не знали?» «Когда стемнело, до маневра переворота оставалось еще часа два», – задумчиво начала Джерин. «Было решено сбросить скорость и совершить маневр, как только проглянут первые лучи». Она описала ему, как команда, большинство членов которой спали, была разбужена страшным скрежетом, донесшимся со стороны баллона. Затем треснули все четыре подпорки и обломки насквозь прошили парусину. Сразу вслед за этим волна газа накрыла команду, и шар начал резко уменьшаться в размерах. Ужасы смятения только усилились, когда гондола запуталась в складках поврежденного баллона. Прошло несколько страшных минут, прежде чем перепуганным до смерти астронавтам удалось выбраться наружу. Призрачного свечения мира как раз хватило, чтобы сделать невероятное открытие. Их судно натолкнулось на кристаллическую пластину, которая, казалось, раскинулась до самого горизонта, напоминая замерзшее море. А всего лишь в нескольких хварлонгах от места крушения, чудо следовало за чудом, возвышался фантастический замок, прекрасный и загадочный, темным силуэтом выделяющийся на серебряном фоне космоса. К счастью, воздуха струев хватило на всех, и вскоре они приблизились к замку. Каким-то образом им удалось отыскать в его металлической обшивке дверь. Они вошли и, непонятно как, очутились в этом серо-желтом соборе. Не прошло и секунды, как они вдруг стали пленниками. «Я подозревал нечто подобное», — подвел итог Толлер, когда лейтенант закончил рассказ. «Что-то подсказывало мне, что она... что все вы еще живы». «Но что с нами случилось?» «Доссериане использовали усыпляющий газ. Должно быть». «До этого мы и сами додумались», — перебила Джерин. «Но что дальше?» «Нам сказали, будто нас волшебством перенесли на другой мир, но все это пустые байки. По-моему, мы все еще где-то в глубинах замка. Да, мы весим, как обычно, будто находимся на поверхности планеты, но это опять-таки может быть волшебством». Толлер покачал головой. «Мне, конечно, очень жаль, но все рассказанное вам чистая правда. Эти инопланетяне способны путешествовать от звезды к звезде со скоростью мысли. Вас перенесли, не успели вы и глазом моргнуть, на их родную планету, Дуссару». Его слова вызвали среди женщин смешанную реакцию. Кто-то с отчаянием в голосе вскрикнул, кто-то недоверчиво прищурился. Высокая, со вздернутым носиком блондинка в униформе капрала расхохоталась и что-то прошептала стоящей рядом девушке. До Толлера вдруг дошло, что уроки космологии и галактической истории, полученные им и Стеномертом от Дививидива, в корне изменили их внутреннее «я». Теперь они оба разительно отличались от своих соотечественников. Он, наконец, понял, ощутив при этом некоторую неловкость, какими упрямыми и невежественными они выглядели в глазах Дививидива. «А откуда ты знаешь, что вся эта болтовня насчет магического перемещения по небосводу – правда?» – усмехнулась Джерин. «Ты-то тоже, небось, руководствуешься одними сказками этих чудищ, как и все мы?» «Вовсе нет», – возразил Толлер, снова начав выпутываться из своего костюма. «Когда Бейтен и я проникли в замок, по-моему, так вы называете станцию, мы захватили его трупообразного хозяина в плен, приставив тому клинок к горлу. А затем мы перевезли его в виде заложника на старый добрый колкоронский космолет. Так что, уверяем вас, в данный момент все мы находимся в миллионах миль от верхнего мира. Мы на родной планете захватчиков». Глаза Джерин расширились, а лицо залилось румянцем. «Ты пошел на это ради...» Она бросила взгляд на лестницу, где скрылась Вантара. «Ты запустил один из древних космолетов группы обороны, отправился на нем на другую планету, и все ради...» «Для высадки мы решили воспользоваться парашютами и прихватили с собой нашего пленника», — вмешался Стеномирт, прервав затянувшееся молчание. «Но только эти проклятые лысые твари подавили наши чувства и ослепили нас, поэтому мы попали в засаду. Имея мы шанс сразиться с ними в открытую, честь по чести, исход мог бы быть совсем другим. Мы бы вошли сюда с нашим заложником, трясущимся за свою шкуру, так как к его горлу было прижато лезвие меча, и обменяли его на вас». «Я должна доложить об этом капитану», – произнесла Джерин, слегка задыхаясь и широко раскрытыми глазами изучая лицо Толлера. «Ее непременно следует поставить в известность». «Она до сих пор считает, что мы находимся в зоне невесомости». Толлер облегченно вздохнул и улыбнулся, поняв, наконец, почему отношение к нему в Антаре так резко переменилось. Естественно, она ожидала, что меня сопровождает целая армада, и, конечно, была разочарована, услышав обратное. «Да, но прояви она чуть больше терпения». Стеномирт прервался на полуслове и виновато опустил голову. «Что ты сказал, Бейтен?» – яростно глянул на него Толлер. «Ничего, ничего». «Сэр», – вперед выступила высокая блондинка, – «вы не могли бы сообщить нам, сколько нас здесь уже держат?» «А в чем дело? Вы потеряли счет дням?» «Здесь нет понятий дня и ночи, свет еще ни разу не гас». Толлер, который пытался смириться с перспективой длительного заключения, видел мало привлекательного в жизни при постоянно горящих лампах. «Кажется, вы пробыли здесь дней 25. А как же насчет еды? Вы могли бы вести отсчет завтраков, обедов и ужинов». «Обедов и ужинов», — криво усмехнулась блондинка. В каждой камере стоит корзина с запасом еды, которые чудища то и дело пополняют. Это кубики. Ну, в общем, у каждой из нас имеется собственное мнение на тот счет, чем нас кормят. «По-моему, это просто перченое мясо синерога», – удрученно произнесла смуглая женщина в форме рядового. «Перченое дерьмо синерога», – вставила третья летчица Шатенко, передернувшись от отвращения, чем несказанно развеселила своих подруг. Она была коротко подстрижена, что абсолютно не шло ее очень симпатичному личику. «Это Традло, Мистекка и Арвант», – пояснила Джерин, по очереди указывая на девушек. «Наверное, ты уже мог заметить, что они абсолютно забыли, как себя следует вести в присутствии офицера». «Ранги для меня больше ничего не значат», – Толлер кивнул женщинам. «Говорите, что хотите, не поступайте по своему усмотрению». В таком случае Арвант бочком подобралась к Стенамирту, схватила его за руку и одарила теплой улыбкой. «В постели одному так тоскливо, как ты считаешь?» «Это нечестно», – воскликнула белокурая Традло, хватая Стенамирта за другую руку. Бедняга совсем смешался. «Всем поровну». Толлер хотел было направиться на поиски Вантары, но по лицу Джерин заметил, что разговор еще не завершен. Он неохотно отошел в сторонку, где они могли бы побеседовать наедине. «Толлер, я прошу прощения, что так относилась к тебе», – смущенно начала она. «Ты всегда казался таким хвостуном, и твой меч. Ты так старался подражать своему деду, что все, кто был знаком с тобой, считали тебя тщеславным и заносчивым, хотя сейчас я сама не понимаю, почему». «Но то, что ты сделал, ведь ты летел на одном из этих древних деревянных бочонков сквозь черные глубины космоса и добрался до другой планеты, и вот ты здесь». «Одним словом, я хочу сказать, что Вантара – наисчастливейшая женщина за всю историю, и что тебе больше никогда не придется жить в тени своего деда. Теперь не может быть никаких сомнений, вы достойны друг друга». Толлер моргнул. В глаз ему попала какая-то соринка. «Я очень ценю то, что ты мне сказала, но я всего лишь...» «Скажи мне лучше вот что». Джерин переключилась на деловой тон несколько раньше, чем того хотелось бы Толлеру. «Эти монстры заколдовали нас? Почему мы слышим то, что они говорят, когда их даже нет рядом, когда ни единого звука не раздается?» «Это волшебство?» «Никакого волшебства здесь нет», – начал объяснять Толлер, снова почувствовав, какая пропасть пролегла между ним и его соотечественниками. «Дусарриане так общаются друг с другом. Они ушли далеко вперед в своем развитии, поэтому теперь им не требуется изъясняться словами. Они общаются мысленно и могут связаться друг с другом на огромном расстоянии. Неужели вам этого не объяснили?» «Нам ничего подобного не говорили. Мы для них не больше, чем животные в зоопарке». «Думаю, я получил эти знания просто потому, что инопланетянин, с которым я общался, тянул время ради сохранения собственной жизни». Толлер с отвращением оглядел галереи. «И когда обычно дусариане связываются с вами?» «Есть тут один. Его все зовут директором», – ответила Джерин. «Он может говорить с нами часами. Постоянно задает вопросы о нашей жизни на верхнем мире, о наших семьях, о нашей пище, фермах, о различиях между одеждой мужчин и женщин. Его интересует каждая мелочь. А есть еще один, хотя, скорее всего, это женщина, которая все время отдает приказы». «И что она приказывает?» Джерин пожала плечами. «Выйти из клеток, собраться тут, на полу и тому подобное. Мы остаемся здесь, пока один из монстров меняет воду, разносит новые кубики». «А этот так называемый директор посещал вас хоть раз лично? Вас осматривали какие-нибудь важные дуссериане?» «Сложно сказать. Иногда мы видим целые группы монстров вон за той загородкой». «Но», – Джерин показала на застекленное, похожее на большую коробку сооружение, которое закрывало один из входов в купол, и задумчиво посмотрела на Толлера. «А почему тебя это так интересует, Толлер?» «Я лишился отличного заложника», – улыбнулся он, – «и теперь подыскиваю очередного кандидата на эту должность». «Но после всего того, что ты рассказал нам, отсюда не сбежишь». «Вот здесь ты не права», – тихо произнес Толлер, нахмурившись. «Убежать можно откуда угодно, если только задаться целью и отважиться на риск, который обязательно присутствует при побеге». Толлер и Стиномирт спорили о традиционных и современных методах меблировки комнат, делая особый упор на дизайн стульев. «Ты не забывай, железо мы получили всего 50 лет назад», – сказал Толлер. «Скобы и уголки непременно изменятся, а потом отойдут и деревянные болты». «Неправда», – возражал Стиномирт. «К мебели надо относиться как к творениям художника. Стул – это та же скульптура, хотя с таким же успехом его можно назвать приспособлением для поддержки толстых задниц». «Да любой чувствующий искусство человек скажет тебе, что дерево может сочетаться только с деревом. Шипы должны быть естественными, Толлер. И хотя стулья получаются не такими прочными, как твои деревянно-металлические гибриды, в них есть некая чистота, которая...» Он продолжал говорить, а Толлер тем временем встал на колено и попробовал поддеть пол галереи большой иглой для починки сетей, вытащенной из сумки, где хранилось все необходимое для ремонта кораблей. Толлер поднял взгляд и покачал головой, показывая, что покрытие слишком хорошо прикреплено к полу. План содрать его и неожиданно свалиться на голову стоящим внизу оказался несостоятельным. Они находились в галерее, проходящей прямо над комнатой, где, если верить лейтенанту Пертри, периодически появлялись группы дуссериан для обозрения пленников. Да, после переселения и до сих пор только состоятельные люди могут пользоваться услугами опытных столяров и плотников, заметил Толлер, выпрямляясь. Но у обычных людей тоже должно быть хотя бы что-нибудь, на чем можно пристроить зад. А я сомневаюсь, что их задницы слишком уж толстые, иначе им придется сидеть на голом полу. Толлер и Стиномирт вслух разговаривали о мебели. Это вызывало у них в мозгу образы всяческих планок, шипов и рам, а сами между тем пытались отыскать слабое место в строении тюрьмы. Продолжая увлеченно дискутировать, они спустились вниз и приблизились к самой комнатке. В темном бездонном мире телепатических связей они были пока новичками, настоящими примитивами, но из бесед с Дививидивом они узнали достаточно для понимания того, что инопланетяне не так уж неуязвимы и вполне могут быть обмануты. Наверняка за мыслительными процессами пленников сейчас следят, но колкоронцы – воины по духу и обладают прирожденным талантом завлекать врагов в ловушку. «Но ты же не собираешься отрицать, что двери стали значительно удобнее, когда к ним добавили железные петли», – возмутился Толлер, подходя к комнатке. «Любой ремесленник с мира или верхнего мира построил бы для наблюдения примерно такую же конструкцию. Это была прямоугольная коробка, примыкающая одним боком к стене возле входа в купол. Три другие ее плоскости упирались в пол, проходящий над ней галереи. Примерно на уровне пояса начиналось стекло, которое шло до самого верха». Все еще споря по поводу истории развития плотничного дела, Толлер, как бы невзначай, прислонился плечом к углу комнаты и почувствовал, что она легонько подалась под его весом. Самый рослый из виденных им дуссериан доходил ему максимум до плеча. Кроме того, Толлер был и значительно тяжелее инопланетян, весил по меньшей мере в 3 раза больше обычного дуссерианина. К тому же он был намного сильнее их физически, из-за различий в общей мускульной массе. Колкоронец представлял собой силу, с которой Дививидиву и его расе еще не приходилось сталкиваться. Таким образом, вполне вероятно, что комнатка, казавшаяся надежным убежищем, любому дуссерианину могла быть разнесена в щепки простым нажатием плеч Толлера и Стиномирта. Инопланетяне обладали многими неоспоримыми преимуществами над горсткой колкоронцев, но, во всяком случае, так надеялся Толлер, они были слишком самоуверенны, чересчур самодовольны. Их лучшие мыслители тратили силы на обдумывание всяких абстрактных проблем, например, причин исчезновения целых галактик, и не замечали, что творится под самым носом. Они были похожи на великих королей, готовящихся противостоять мириадам врагов и невидящих телохранителя, подносящего кубок с ядом, или улыбающуюся наложницу, сжимающую острый кинжал. «Да, признаю, насчет дверей и дверных рам ты абсолютно прав, но это скорее исключение», — сказал Стиномирт, постучав ногой по панели и многозначительно кивнув. «Здесь металл пришелся к месту, но что касается стульев и столов, насчет этого я с тобой никогда не соглашусь». «Посмотрим, посмотрим», — ответил Толлер, и друзья продолжили свою неспешную прогулку по куполу. Они находились в заключении всего каких-то несколько часов, но нетерпеливая и беспокойная натура Толлера уже восстала против монотонности местного существования. Телепатический голос, в котором проскальзывали едва различимые типично женские нотки, направил их со стеномертом в клетки, расположенные на ближайшей от входа галереи. Толлер быстро осмотрел свою каморку и, заупрямившись из принципа, заявил, что ему она не нравится и здесь он жить не будет. Пускай подают ему другие апартаменты. Так как клетки ничем не отличались друг от друга и даже не имели дверей, ему было без разницы, где жить. Но соответствующей реакции, которую он надеялся спровоцировать, не последовало. Он немного повалялся на губчатом блоке, заменяющем кровать, но безделье ему быстро наскучило, и он пошел навестить Вантару. Ее отношение, думал Толлер, изменится, как только она узнает от Джерин, что он просто не мог привести за собой целую освободительную армию. Однако Вантара продемонстрировала полное равнодушие и, не произнеся ни слова, отвернулась к стенке своей камеры, рядом с которой располагались места заключения других женщин. Попытавшись отнестись к вопросу философски, Толлер решил, что любая женщина впадет в депрессию, когда ей вдруг говорят, что она заточена на планете, которая крутится в миллионах миль от ее дома. Движимый жаждой деятельности, он внимательно обследовал каждую галерею купола. Помещение оказалось достаточно большим, чтобы вместить в 20 раз больше пленников, но ни в одной из безликих клеток не обнаружилось никаких следов предыдущих обитателей. Неужели это место изначально предназначалось под тюрьму? И есть ли вообще у дуссериан тюрьмы? Или этот купол, наполненный стерильной, не дающей теней иллюминацией, был когда-то зоопарком, птичьей клеткой? Этот поток вопросов заставил шевельнуться какое-то далекое воспоминание. Перед тем, как Толлер и Дививидиф расстались, возможно, навсегда, ум маленького инопланетянина омрачила какая-то странная эмоция. Толлер интуитивно определил в ней вину, и, оглядываясь сейчас назад, он лишний раз убедился в собственной правоте. Тогда Толлер боялся, не ведут ли их со стеномиртом на казнь, но его опасения не оправдались. Так что же породило беспокойство и вину в чуждой душе Дививидива? Кроме того, оставался еще открытым вопрос Акса о том фантастическом море из живого кристалла и о причинах его присутствия в зоне невесомости между миром и верхним миром. Теперь, когда в уме Толлера кишмя кишели всякие невероятные концепции, когда странность превратилась в норму, он совершенно спокойно принял тот факт, что Кса должен зашвырнуть целую планету в самое сердце галактики, расположенной в миллионах световых лет отсюда. Когда Дививидиф рассказал ему о Кса, он не придал его словам никакого значения, это было слишком далеко от реальной жизни на планетах-сестрах. Тогда это выглядело умозрительной болтовнёй, воздушным дворцом, возведенным из призрачных абстракций. Но сейчас все было иначе. Он, Вантара и их друзья были заключены на этом злополучном мирке и... Лоб Толлера наморщился. В голове у него замелькали картинки-образы. Во время первой встречи с Дививидивом инопланетянин сказал Толлеру, что межгалактический прыжок должен состояться через 6 дней. 6 или, может, больше? Нет, все точно, 6 дней. Полет к Дуссаре занял приблизительно 4 дня, а затем они теряли драгоценное время, падая в коконах к поверхности планеты. Ледяной пот проступил на спине Толлера, когда он понял, что часы, оставшиеся у маленькой компании колкуронцев, можно буквально по пальцам пересчитать. Или, может, не часы, минуты.